может смыть, о, ничто лишь кровь Иисуса. Вновь что может исцелить, о, ничто лишь кровь Иисуса. Когда рога струя, омывшая меня, она сильней морей, о, ничто лишь кровь Иисуса. Чтоб очиститься, гляжу лишь на кровь одну Иисуса. Дар прощения нахожу лишь в крови святой Иисуса. Когда рога струя, омывшая меня, она сильней морей, о, ничто лишь кровь Иисуса. От греха искупиду, о, ничто лишь кровь Иисуса. Не добро моих заслуг, о, ничто лишь кровь Иисуса. Когда рога струя, омывшая меня, она сильней морей, о, ничто лишь кровь Иисуса. Мир надежду мне дарит, о, ничто лишь кровь Иисуса. Моя святость мне не щит, о, ничто лишь кровь Иисуса.